Глава 34. Дело двинулось. Деляга-секретарь, который действовал во вред Хлебонасущенскому, со смертью Марденки очутился в некотором роде на неведомом распутии. В пользу кого станет теперь вести он это дело? Где наследники и подтвердят ли они условия, заключенные с ним покойником? Как вдруг на этом распутье появляется Полиевкт Харлампиевич с достодолжной подмазкой, прося о приостановке иска за смертью истца, пока не выяснится, кто суть его прямые наследники. Пришлось ему, конечно, подмазать и другие колеса, орудующие сим производством машины. И дело с Божьей помощью застряло в каком-то захолустье, под чьим-то зеленым сукном или в чьем-то портфеле. Княгиня, между тем, очень часто, почти через день, посещала Вересова и проводила с ним вечера. Хотя эти посещения, а еще более беседы, начинали уже сильно утомлять ее, тем не менее нужно было выдерживать роль нежной и любящей матери и друга-утешителя. Другой, на месте Вересова, быть может, и заметил бы некоторую искусственность и принужденную натянутость этой роли, которые иногда прорывались такими местами. Но Вересов был слишком добродушно доверчив и, в особенности, слишком слепо жаждал любящего материнского сердца для того, чтобы замечать что-либо подобное. Княгиня спросила его однажды, хлопочет ли он об утверждении его в правах наследства. Тот ответил, что не начинал еще, да и не знает, как за это приняться. Тогда Татьяна Львовна предложила ему услуги опытного ходатая, который обделает все очень скоро, не вводя Вересова ни в какие хлопоты. Вересов охотно согласился, и Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский весьма энергично принялся обделывать утверждение Вересова. Недели через четыре оно состоялось благодаря его усиленному содействию, по обыкновению не обошедшемуся без достодолжных подмазок для наибыстрейшего хода всей механики. Вересов очутился богачом. Но эта перемена нисколько его не порадовала и не изменила. Время со смерти отца до настоящей минуты было для него временем жестокого страдания, от которого забывался он на час, на два, тогда лишь когда приезжала к нему княгиня. Зато каждый раз с удалением ее эти муки становились все жутче, все сильнее. Он глубже начинал чувствовать и свою любовь к ней, и свое клятвопреступление перед покойным отцом. Теперь уже он пользовался всеми правами утвержденного наследника. Стало быть, нужно было наконец исполнить главную волю отца, и он чувствовал, что нет сил исполнить ее. «Боже мой, неужели я решусь губить мать свою? И такую-то мать?» Неоднократно задавал он самому себе мучительный вопрос, на который сердце его каждый раз отвечало «нет, нет и нет». А клятва? А предсмертная мольба отца? И на эти возражения, представляемые памятью недавно прошедшего, не было ответа. Но тем-то и хуже, тем-то и невыносимее было для молодого человека. А княгиня Шадурская за все это время хоть бы одно слово, хоть бы какой-нибудь намек ему об этом долге. Она казалась только нежной матерью, она, по-видимому, предала полному прощению и забвению все несправедливости Марденки, а об исковом деле даже и не заикалась, словно бы его и не было. Такое поведение с ее стороны еще усиливало тревожное состояние Вересова. Однажды утром к нему является деляга-секретарь и объясняет, что, узнав об утверждении за ним наследства, пришел узнать и о дальнейших намерениях его относительно иска, так как Марденко заключил с ним, делягой, особые условия, коими предоставил право хождения по этому делу. А потому желаю, мол, знать, в каком отношении имею находиться к нему на будущее время. Это посещение наконец-то очнуло Вересова. Он понял, что так или иначе нужно кончить. О деле не было пока еще составлено у него ясного понятия, поэтому прежде всего захотелось ему узнать, что это за векселя, поскольку их приходится на каждого из шадурских и на какие суммы.